Часть вторая. С кем и как строить семью? Практическое руководство. Обычную картину семейного неблагополучия представляют все. Что плохо и почему плохо, в общем чертах понятно. А как надо? Ведь не угасает вера в то, что один умный и душевно здоровый человек может найти другого, такого, с кем у него сложится крепкая и счастливая семья. На наш взгляд, эта вера не беспочвенна, и давайте обсудим возможные варианты. Любовь и расчеты. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их, ибо если упадет один, то другой поднимет. Также если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться? Экклезиаст. Какой брак лучше, по любви или по расчету? Вопрос некорректный. По какой любви? По какому расчету? Что касается расчета, вас привлекает близкий по духу человек, это тоже расчет, или возможность через него получить материальные и житейские блага. Для тех, кто в другом ценит более всего жилплощадь и заработки, верно, браки по расчету по статистике более прочны, чем браки по любви. Однако среди них, многочисленных прочных, практически не встречаются счастливые. Виноват не расчет, а расчет не на то. А что касается любви, то любовь гарантированно даст вам только сильные переживания. Правда, знак их непредсказуем. Если любовь при этом вас притягивает, но не оглупляет, ну что ж, вам повезло, ведь лучший брак – это союз любви и расчета. К сожалению, далеко не всегда все складывается так идеально, и жизнь нередко предлагает нам выбор «или-или». Или яркая любовь с неясной перспективой на семью, или нормальная семья, но без пламенеющих любовных страстей. Что выберете вы? Реализм против романтизма. Несколько лет назад звонит мне девушка из клуба, Юля, и чуть не плачет. «Николай Иванович, что делать? Мне сделали сразу два предложения. За кого мне выходить замуж?» Приезжает ко мне домой, рассказывает. «У меня есть парень, Андрей». Он через неделю заканчивает офицерское училище, прислал письмо. «Готовь паспорт, пойдем распишемся». «Я его люблю. Когда он рядом, у меня все поет, сердце бьется, к нему тянет. Но характер у него тяжелый, он болтун, человек ненадежный, любит выпить. Бывает капризен, не очень откровенен и на меня давит. Я сказал, значит так и будет. Сама не знаю, когда мне тяжелее, без него или с ним, но я его люблю». А в клубе я познакомилась с Максимом. «Ну, вы его знаете. Парень умный, собирается в аспирантуру, он добрый и спокойный. Мне с ним хорошо. Легко, интересно, очень спокойно. Чувствую себя, как за каменной стеной. Но сердце молчит. Отношения прекрасные, но любви у меня к нему нет. А он мне тоже сделал предложение». Юля, 20. Яркая, веселая и умная. Одна из клубных звезд. Себя ценит, но не переоценивает и просто проигнорировать оба предложения не собирается. Итак, за кого ей идти замуж? По моим наблюдениям, в такой ситуации, чем сильнее в человеке романтический настрой, тем чаще он выбирает любовь. Чем человек мудрее, тем чаще он выбирает не любовь, а человека, с которым можно создать семью. Поэтому, чем девушка моложе, тем чаще она выбирает Андрея. Чем умнее, тем чаще ее мужем становится Максим. Юля выбрала Максима. Самое интересное, что когда я встретил ее спустя 3 месяца после свадьбы, Максима она уже любила и была счастлива совершенно. А потом началась жизнь, родился ребенок. Максим все на работе или в походах, он увлекался туризмом, а она все время одна в четырех стенах. Одна, одна и одна, ее стало тянуть к маме, а Максим настаивал, нажить надо дома. Несмотря на скандал, она все-таки уехала, собралась на неделю. А когда Максим пришел за ней, наткнулся на закрытую дверь и стал ее ломать. Отсюда репутация хулигана и резкое ухудшение отношений с ее родителями. В это время ребенку был год. Спустя еще год они по инициативе Юли развелись. На этом история их жизни и любви вовсе не закончилась, и позже мы к ним вернемся. Здесь же хочу обратить внимание, что их проблемы вырастали из вещей вполне житейских, а не любовных переживаний. Какой человек вам нужен? Во-первых, среди всех привлекательных для вас людей надо найти подходящего человека. Подходящий в данном случае означает, человек должен подходить лично вам и должен подходить для семейной жизни. Оценивая окружающих с этой точки зрения, вы увидите, к примеру, вот этот годится куда угодно, но только не в семью. Всем хорош, но он и семья – две вещи несовместные, по крайней мере, пока. А у другого буквально на лбу написано «отличный семьянин». Вот это – красавица, но в семейные рамки никак не вписывается. А это, видно издалека, рождена быть женой и матерью. Но среди всех подходящих для семьи вам нужен тот, кто вам ближе, с кем вам будет проще, с кем у вас наибольшая психологическая совместимость. Лично мне было бы трудно с человеком эмоционально неуравновешенным, склонным впадать в крайности, то неумеренно восторгаться, то паниковать. Может быть, он будет ярким и милым, но в семье с ним будет трудно. Наверное, мне было бы важно увидеть, как этот человек ведет себя, столкнувшись с трудностями, проблемами, пережив серьезную потерю. Раскисает или становится более собранным. Злится на всех и вся, или остается спокойным и оптимистичным. Я бы определенно очень опасался связывать судьбу с человеком, у которого преобладающими и, видимо, любимыми являются две эмоции – возмущение и обида. Мы идем с ней вместе, она возмущается. Нет, ну ты представляешь? Тут она делает выразительные круглые глаза и смотрит на меня, призывая меня разделить ее чувства. Ну как же так можно? Ведь элементарная воспитанность должна быть у человека. Естественно, я обиделась. Сейчас речь идет о третьем лице. Но мне нетрудно догадаться, что если через минуту я допущу какой-то промах, скажу нечаянную глупость, споткнусь или наступлю ей на ногу, весь поток возмущения обрушится уже на меня. А мне не нравится ощущать себя дураком или виноватым. И, конечно, я никогда не стал бы связываться с человеком, с которым нельзя говорить об отношениях. Я знаю, насколько это важно для семьи, уметь открыто разговаривать, обсуждать и договариваться, в том числе и об отношениях, в том числе и когда размолвка. Как ни странно, далеко не каждая супружеская пара, даже с большим стажем, это умеет. Ужасен муж, который чуть что орет. Страшна жена, которая чуть что молчит. Что с тобой? Ничего. Ты обиделась? Нет. Но что я такого сделал? Сам догадайся. Таких людей близко нельзя подпускать к семье. В более широком смысле мне нужен человек миролюбивый, не склонный чуть что развязывать военные действия. Тот, кто склонен к улыбке, не всегда ближе, чем тот, кто склонен к ругани. Больше всего мне повезет, если я найду человека, который умеет быть счастливым сам, любит и умеет делать счастливыми окружающих. Если вы такой, вам и вашим ближним можно только позавидовать. Кроме этого, я обязательно постараюсь познакомиться с семьей, родителями этого привлекательного для меня человека. Любим или не любим мы своих родителей, родительская семья накладывает на нас очень сильный и трудноизгладимый отпечаток. Отцветы родительских взаимоотношений, отголоски их ценностей и прямых инструкций всегда будут чувствоваться и в семьях детей, то есть в вашей семье. Я был бы очень рад, если бы мог убедиться, что родители в ее семье живут дружно, относятся, если не с любовью, так хотя бы с уважением друг к другу. Гарантий нет, но это говорит скорее о том, что такие же отношения будут и в нашей семье. Я знаю, что мне будет легче, если ее семья имеет похожий уклад, стиль жизни, ценности. Чем больше различаются образ жизни семей, в которых мы воспитывались, тем больше вероятность разногласий между нами. Например, у нее папа и мама всегда вместе, а у него, у папы и у мамы, отдельные интересы и компании, и это считается нормальным. Для нее семья – это мы, а для него – я плюс я. Ситуация не страшная, но надо быть готовым к определенным разногласиям. У нее в родительской семье дух консервативный. Главный принцип – чтобы все было как у людей, жесткая, традиционная структура. А у него, напротив, над консерватизмом смеются и живут по принципу «у нас будет так, как нам хочется или удобно». Структура гибкая, подвижная. В ее семье принимается как само собой разумеющееся «без денег жить нельзя на свете», «дом – полная чаша». У него в семье давно согласились, что не в деньгах счастье.